Глава 82. Отперев дверь, она оказалась на первом этаже клиники. И краем глаза, заметив свое размытое отражение в изысканных зеркалах, помчалась по коридору. По пути заглянула в освещенную полной луной бывшую комнату отдыха. Галерея была пуста, ни живых, ни мертвых. Дженни развернулась и побежала к кабинету, толкнув дверь и ворвалась внутрь, где сразу увидела свисающую со спинки кресла знакомую розовую куртку. Та самая, в которой Клара заходила в кафе. Подскочив к окну, Дженни выглянула наружу. Ветрище. Парковка была усеяна поломанными ветками, косой дождь лил, как из ведра. У будки стоял сердито размахивающий руками охранник, что-то кричал, показывая на пса. Тот лаял, возбужденно подняв морду. Дженни не видела, к кому обращался мужчина. Наконец охранник швырнул своему собеседнику поводок и, раздраженно хлопнув дверцей будки, скрылся внутри. Собака исчезла между деревьев. Дженни оглядела автомобильную парковку. На гравии виднелась глубокая борозда, будто по дорожке волочили что-то тяжелое. Она вылетела из кабинета и со всех ног бросилась к выходу. Дождь хлестнул ее словно плетью, Дженни крепко сжала рукоять ножа, обрезавшись о лезвие и, не ощущая боли, понеслась по темному лесу.